него есть все шансы стать лауреатом Нобелевской премии или изобрести машину времени. Вашего Водолея нельзя назвать очень щедрым, и вовсе не потому, что он скуп. Из Водолеев редко выходят богатые люди. Если у них и появляются деньги, они не станут выбрасывать их на норковое манто и бриллианты. Скорее всего, они приберегут их на тот случай, когда потребуется реализовать какую-нибудь гениальную идею или совершить какой-то неожиданный поступок. Вдруг объявят, что желающие могут полететь на Марс, а у него не хватит денег, чтобы оплатить дорогу. Дети временами будут просто очарованы своим отцом Водолеем. Кто, кроме него, знает столько нонсенсов и всегда может объяснить не хуже Шалтая-Болтая их Ливхих, Шарьков, Изелюков и многое другое, о чем другие родители не имеют ни малейшего понятия. Не забывайте, что вашего Водолея нужно вовремя кормить, следить за тем, пришиты ли у него пуговицы, и вообще уделять ему все свое свободное время. А иначе зачем он на вас женился? Хотите ответ? Чтобы вы были все время рядом, и он мог общаться с вами всегда, когда захочет. Поверьте, с мужем Водолеем вам будет куда интереснее, чем сплетничать с десятком приятельниц, смотреть самый интересный спектакль и читать самый занимательный журнал. Ведь в нем вы найдете любые ответы на любые вопросы, которые вы когда-либо задали или зададите через 25 лет. Будучи реалистом, Водолей в одном случае останется полнейшим романтиком, он вечно помнит свою первую любовь, поэтому, чтобы не потускнеть в сравнении с ней, лучше быть ею самой. Водолей может забыть день вашей свадьбы, зато ни с того ни с сего преподнесет вам букетик фиалок в январе, а Рождество с ним можно справить и в июне. Вы спрашиваете, почему именно в июне? Вы что, забыли, что ваш муж Водолей? А с Водолеями, как известно, могут происходить самые невероятные вещи. Главное, чтобы все закончилось той же счастливо, как у Алисы в «Стране чудес». Я вам этого искренне желаю. Водолей – женщина. Но Алиса успела привыкнуть к тому, что вокруг происходит одно только удивительное. Ей показалось скучно и глупо, что жизнь опять пошла по-обычному. В кофе кошку кладите, а в чай комара. 30x Алисе ура! Первое, что следует помнить, ухаживая за Водолеем женщиной, она парадоксальна в любви, так же, как и в жизни. Она будет вам верна и вместе с тем несколько холодна и отстранена. У женщины, находящейся под властью Урана, в жизни помимо вас множество друзей и разных увлечений. Не думайте, что вам удастся привязать ее к детской коляске или кухонной плите. Она принадлежит всем и никому. Поэтому, если вы предоставите столь необходимую ей свободу, верность ее вам будет безгранична. Деньги интересуют Водолея лишь постольку, поскольку ей гораздо важнее, чтобы вы добились успеха в какой-то профессиональной, лучшей интеллектуальной деятельности, чем обладали несметным богатством. Кристиан Бернард, проведший операции по трансплантации сердца, способен завоевать ее куда быстрее, чем Поль Гетти со всеми его миллиардами. Решив поймать эту прелестную бабочку, вам следует подумать, сможете ли вы мириться с ее любовью к свободе. Если вам нужна страстная, поглощенная только вами женщина, ваш выбор, безусловно, неудачен. Водолей – идеальная подруга для того, кто делает научную или политическую карьеру. Она остроумна, приятна в общении, естественно, держится в любом обществе, от самого высокого до весьма заурядного. Обычно Водолей не страдает подозрительностью, она с радостью принимает на веру все ваши слова, она никогда не залезает в ваш портфель и карманы, не станет рассматривать ваши носовые платки, чтобы найти следы чужой помады. Вы, конечно, можете посчитать эти качества особой силой характера, но это неверно. Во-первых, она очень хорошо изучила вас до свадьбы, и, не отвечая вы ее требованиям, она бы ни за что не стала вашей женой. А во-вторых, помимо вас, у нее в жизни много других интересов. О Водолеях того и другого пола можно сказать, что они редко проявляют беспокойство о своем партнере, когда он не мелькает у них перед глазами. И все же, если вы дадите ей серьезный повод вам не верить,